Глава 20. Валера. Сижу за столом в офисе и смотрю на Риту, которая играет так убедительно, что если бы не знал ее, поверил бы каждому слову. Слезы, белый платочек, почти без макияжа, а еще и вся в черном. Вот только что-то с длиной подкачала. Как по мне, слишком коротко для такого события, как похороны нашей семьи. Но не это меня бесит, а то, что мы так и не смогли поймать тестя. И его даже не остановило то, что его любимая доченька осталась здесь. К тому моменту, как наши ребята кинулись на его поиски, он уже вылетел за границу. Прошла неделя, а я до сих пор в Москве и с каждым днем становлюсь все злее и злее. Вчера разговаривали с мамой. Когда я спросил, почему она так расстроена, то она мне сказала, что Ванька чуть не разнес свой гараж из-за того, что страшно обижен и зол на меня. К ним приходила баба Глаша и все это рассказывала бабе Паше, а мама подслушала. Я, конечно, попросила ее не брать все близко к сердцу, но самому паршиво стало. У меня острое желание побыстрее закончить весь этот цирк, что устроила Рита. «Валерий Александрович, у меня все готово, нужны только подписи от вас», — спокойно говорит Антон, проверив все документы еще раз. «Давай», — откликаюсь я и, получив документы из его рук, ставлю размашистую подпись, поднимаю взгляд на Риту и протягиваю ей документы. «Подписывай», — строго говорю я. «Ты мерзкий человек, Козырев», — взвизгивает Рита, опять начиная рыдать. «Рита, подписывай и бери то, что я тебе даю. Мое терпение вот-вот закончится, а ты, вероятно, этого и ждешь», — зло бросаю я. «Если ты сейчас же не подпишешь эти сраные документы, я тебя оставлю без ничего». Последнее уже рычу, и Рита сразу меняется в лице, тут же став из жертвы змеей. Высокомерный взгляд, мерзкая улыбка и даже слезы резко высохли. «Ты думаешь, ты ей нужен? Ошибаешься!» — шипит Рита. «Такие, как твоя Ленка, прощать не умеют. Она все равно будет видеть в тебе только предателя. И если ей придется выбирать, она выберет своего сына, но не тебя». «Подписывай, Рита, и уходи», — рявкаю на нее я. «Не могу больше смотреть на нее». «Ты меня оставляешь ни с чем», — опять шипит Рита. «А ведь это я тебя сделала». «Ты делала только себя», — отвечаю я холодно. «И всегда волновалась только о себе. Но должна радоваться, что я тебе оставляю квартиру, которую ты продашь, и свалишь отсюда, и машину». «Я буду бороться!» — кричит Рита. Но в этот раз ее осекает Антон. «Согласно брачному договору, который вы подписывали, в случае измены одного из супругов, второй имеет право разорвать брак в одностороннем порядке, так что вы можете либо подписать все и получить то, что вам дают, либо пойти в суд и остаться без ничего». «А ты вообще заткнись!» — рявкает Рита на Антона. «Ты решил отыграться на мне, да?» «Нет», — отвечаю я, смотря прямо на Риту. «Я решил вернуть тебе все то, что ты делала мне столько лет. Я тебе ни разу не изменил. Даже не подумал». «Конечно! Ты был женат на своей работе, а не на мне», — вопит Рита. «А сейчас ты лишаешь меня еще и работы». «Никто тебя работы не лишает. Только ищи ее теперь в других городах», — отвечаю спокойно. «Что я там найду?» — орет она. «Ты знаешь, что большая часть фотосессий была именно для твоих автосалонов». «И благодаря кому?» — приподнимаю я бровь. «А теперь ты хочешь, чтобы жена Козырева стала попрошайкой?» У меня складывается такое впечатление, что Рита меня не слышит, и это выводит еще сильнее. «Бывшая жена Козырева». Поправляю я ее. «Но у тебя же есть запасной аэродром? Точнее, всю жизнь был. И как тебе, Рита? Нормально спалось с двумя мужиками?» «Тебя это уже не касается», — шипит на меня она и дергает на себя документы. Быстро подписывает все и, поднявшись со своего места, добавляет. «И все украшения и подарки я забираю, ясно? Ничего твоей Ленке не оставлю». «Слава богу!» — восклицаю я. «А своей Ленке я сам куплю все, что она пожелает». «Ага». «Так я тебе и поверила», — брезгливо кривится Рита. «И что я в тебе нашла тогда?» «Смысл был убивать на тебя лучшие годы своей жизни?» «Сам удивляюсь», — зло посмотрев на нее, отвечаю я. «И сломать столько жизней». «Желаю тебе несчастья, Козырев», — с вызовом бросает Рита и, развернувшись, выходит из кабинета, громко пахнув дверью. «Я, конечно, все понимаю, но все же, как вы с ней жили столько лет?» — спрашивает Антон, вытирая лоб платочком. «Кто бы знал!» Антон собирает все документы и обещает, что быстро все подготовит, и развод будет оформлен в ближайшие сроки. Все доверенности, что я оформлял на тесте неделю назад, отозвали сразу, как только пресекли его махинацию с выводом средств. Хотя дом я все равно продам. Не смогу туда привезти Лену и Ваньку. Да и с сервисами нужно что-то делать. Или действительно оставлять на надежных людей. «Я все же не понимаю, зачем так спешить?» Сразу с порога начинает Миха. «Потому что до Нового года 10 дней, Мих. А мне еще нужно наладить отношения с сыном, чтобы он не переехал меня своим снегоходом». Миха заржал, а мне снова становится немного не по себе. Слова мамы до сих пор не выходят с головы. Это же насколько он был зол, что готов был закопать свою мечту, лишь бы не быть похожим на меня. «А подарки ты купил?» — спрашивает весело Миха. Я молча достаю белую коробочку с кольцом из внутреннего кармана, на что друг присвистывает только. «Ну, здесь согласен, шикарно, а сыну?» «А вот тут проблема», — отвечаю я, тяжело вздыхая. «Я готов ему скупить все и даже сервисы эти все подарить. Да только боюсь, что для начала нам нужно что-то другое». «Ну, если твой пацан такой же, как и ты, то я тебе не завидую», — добавляет Миха, а я только и смог что грустно улыбнуться. «Он не просто такой, как я. Такое чувство, что Ваньку скопировали с меня. И теперь мне нужно придумать, как найти подход к взрослому пацану». «Что мне делать, Мих?» — спрашиваю, вглядываясь в летящие снежинки за окном офиса. «Ну, для начала я бы спросил у Лены, что именно Ваньке нравится и что она ему рассказывала о тебе». Так же тяжело отвечает Миха. В кабинете повисает тишина, давая возможность подумать. Но вот мыслей сейчас нет никаких. «Нужно ехать в перемежное, Мих», — говорю другу. «Так что ты хоть обижайся, хоть нет, но ты за старшего остаешься». «Это несправедливо, Валер», — вздыхает друг. «Меня на порог не пустят, если начну задерживаться на работе». «Пустят, я договорюсь». Подмигиваю Михе и лезу за телефоном. Мне пора налаживать мосты, которые однажды сжег по глупости.